Он его скрыл, уверяю вас, скрыл. А судимость у него, между прочим, за грабеж. Очень похоже, очень. Я его узнал, к сожалению, поздно. Бандит, сущий бандит, уверяю вас. Отца родного зарежет, и мать тоже. Шекспировский злодей. Как насчет отца или матери, не знаю, а вот убийство Николая Гавриловича Егорова, видимо, на его совести, — сказал Лосев, невольно вздохнув. — Ну вот, я же говорил, кошмар какой-то. А за что, вы думаете, он его убил? — А вы как думаете? — Нет, я вас спрашиваю. — Нас спрашивать не положено, Вадим Александрович, — отрезал Лосев. — Здесь мы спрашиваем. Ну, а теперь охарактеризуйте нам, пожалуйста, вашего главного инженера Потехина. — Негодяй! — решительно объявил Левицкий, начиная нервничать все больше. — Обманщик! Аферист! Жулик! Голос его креп и наливался гневом. — Не поручусь, если они там с этим Гороховым, понимаете, за моей, так сказать, спиной черт знает что проделывали. Я вам сказал, я в этой области не специалист, а они способны. О, они на все способны, уверяю вас. Боже, как я в них ошибся! Кого я, так сказать, пригрел? Вы подумайте только! Он театрально схватился за голову, голос его дрожал. За кого приходится отвечать? За кого? Успокойтесь, Вадим Александрович. Вам придется отвечать только за себя, — многозначительно сказал Эдик. Левицкий, как ужаленный, повернулся к нему. — Что вы сказали? Отвечать за себя? Что это за гнусный намек, я вас спрашиваю? Донос получили? Донос на гетмана-злодея? Я не потерплю, понятно вам? Если вы поверили хоть одному слову, я не желаю с вами разговаривать, именно с вами, с вами, с вами. Он демонстративно отвернулся от Эдика, его всего трясло. Реакция его была явно несоразмерна с тем, что сказал Эдик. Она выдавала внутреннее состояние Левицкого, его нервное напряжение, страх, наконец, панику, которая его сейчас охватила. Да, реакция была слишком сильной, и пока Левицкий находился в таком состоянии, с ним нельзя было продолжать разговор. «Ну зачем вы так, Вадим Александрович?» — примирительно сказал Виталий. — Успокойтесь, пожалуйста. Товарищ Албанян ничего особенного не сказал. Каждый отвечает за себя. Вы не исключение. — Ну как можно? Как можно? Этот тон! — продолжал кипеть Левицкий. — Я не допущу. Я не желаю. У меня тоже есть нервы. Я артист. — Вы администратор. — сухо поправил его Эдик. — Не ваше дело, кто я. — Нет. «Что он от меня хочет?» — Левицкий повернулся к Виталию, голос его предательски дрожал. «У меня начинает болеть сердце!» Он демонстративно стал тереть грудь под пиджаком. «Я вас прошу успокоиться, Вадим Александрович», — решительно произнес Виталий. «Мы даже не подошли еще к главным вопросам. Вы нам пока лишь охарактеризовали некоторых из ваших сотрудников». Отрицательно охарактеризовали и высказали предположение, что они за вашей спиной могли совершать какие-то махинации. Так? — Абсолютно верно. Абсолютно! — закивал Левицкий, губы его дрожали, и он не сводил с Виталия преданных глаз. — Махинации эти могут быть связаны с утаиванием каких-то денег, видимо, не так ли? — А что же еще? — Конечно, их интересуют только деньги. Тогда в этом деле должны быть замешаны и кассиры. Через них идут деньги. Конечно, замешаны. Одна из них, кстати, жена этого Горохова. Чудовищная женщина. Жадность непомерная, уродлива, как кикимора, и коварна, как колдунья. Шекспировский образ. А другая кассирша? Майя, потаскуха, любовница этого Горохова. — Ничего себе квартет! — усмехнулся Эдик. — Интересно, кто дирижер? — А я не желаю с вами разговаривать! — раздраженно откликнулся Левицкий, не поворачивая головы. — Я на вас персонально буду жаловаться генералу. Он снова назвал ту же фамилию. Вы мне моральные пытки не устраивайте.